«Ну, подумаешь, уснул. С кем не бывает?» Пожала я плечами. «Я хотел поговорить с тобой. Поговорил, называется». «Еще не поздно?» Джейкоб на секунду задержал на мне взгляд и быстро отвернулся. «Уж не покраснел ли?» На его темной коже румянец заметить трудно. Я вдруг вспомнила слова Эдварда. «Джейкоб скажет мне то, что мысленно кричал Эдварду». Я прикусила губу. «Знаешь, — сказал Джейкоб, — я собирался сделать это немного по-другому». Он засмеялся, причем похоже над собой, и добавил. «Более гладко. Собирался постепенно подвести к этому, но...» Он посмотрел на облака, которые становились все темнее. «Времени не осталось». Джейкоб снова неловко засмеялся. Мы продолжали медленно шагать возле дома. «О чем ты?» — спросила я. Джейкоб глубоко вздохнул. «Я хочу сказать тебе кое-что, и ты уже это знаешь, но мне кажется, я все равно должен произнести это вслух, чтобы уже не было никаких недоразумений». Я остановилась, и Джейкоб тоже замер. Я отстранилась от него и скрестила руки на груди. Внезапно мне стало абсолютно ясно, что я совсем не хочу знать, к чему он ведет. Джейкоб свел брови, прикрывая глубоко посаженные черные, как ночь, глаза, и впился в меня взглядом. «Белла, я люблю тебя», — уверенно и отчетливо произнес Джейк. «Я тебя люблю и хочу, чтобы ты выбрала меня, а не его. Я знаю, что ты относишься к этому по-другому, но хочу, чтобы ты знала правду и понимала, что у тебя есть выбор. Мне бы не хотелось недоразумений в таком вопросе».